Да, мы прослушали с вами трек К-316 и Майка Мутанова, Мутантова, Кемерово, Нью-Йорк, Hip Hop and Weed назывался этот трек, это музыкальная композиция. Зашел на Rootracker, на торрент, и здесь есть дискография К-316, написано в скобках «Смешной барок и Арсен». Судя по всему, это ребята, которые были участниками этого, этой группы. К-316 написано «Сибирская команда», участники Rap Music 99 совместно с группой 56 размер. В дальнейшем участники К-316 влились в такие проекты, как «Сибирский альянс» и «Плохие белые». И здесь вот Барок, в частности, отписался, это было сообщение, правда, 10 лет назад написано на торренте, но написал, что «Ты смотри, живет в массах наше творчество, поправка, 56 размер отдельный проект, К-316 отдельный проект, были друзьями, тусовали вместе, закончили свое существование практически одновременно, где-то в 2001-2002 годах. Плохие белые — это следующая генерация сибирского хип-хопа, в состав проекта вошли Смешной с К-316». Основой были Никс и Наивный. Позже Никс отъехал в Москву и на данный момент занимается популярным диджей электронным проектом Никитин и Семикачев. Вот это то, что я вам пытался перевести на Дискоксе. Живая легенда сибирского хип-хопа, Смешной, продолжает работу в правильном направлении вместе с Наивным. Сейчас готовится к выходу новый альбом «Плохих белых». Также после распада К-316 Смешной поднял еще несколько качественных проектов, таких как «Сибирский альянс» вместе с Шумным. Если есть вопросы, спрашивайте, отвечу. Но это было 10 лет назад, а сегодня неизвестно, что с группой. Вот, К-316, вернее, с «Плохими белыми». Постараюсь погуглить, еще поискать, может быть, найду кое-какую информацию. Если вы знаете что-то больше, то сообщите нам в чате нефтерадио.онлайн. Будем вместе с вами изучать историю российского хип-хопа. Друзья, пока. Дальше для вас Джанет Джексон, Every Time. Слушаем. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Да, друзья, это Нефтерадио, с вами Микс Мастер Фрик. Как всегда, на нефтерадио.онлайн можете слушать нас. И мы сегодня говорим о группе К-316. Интересно еще вот что, почему же все-таки К-316? Оказывается, 316 это номер комнаты в общаге, где жил один из участников группы Барок и где все собирались и происходили основные движения. Комната 316, вот так, К-316. Друзья, все очень просто, все очень просто. Я пытаюсь сейчас подгрузить еще одну песню, которая называется «Урбанистический рай». Она частенько, повторюсь, звучала на сборниках русского рэпа в 90-х. И мы с вами сделаем такой флешбэк и послушаем ее буквально через некоторое время. Пока она скачается, мы послушаем с вами хорошую музыку. Да, друзья, это Нефтерадио, пишите нам, нефтерадио.онлайн, также Фрик Радио ВКонтакте, в социальных сетях Одноклассники и Фейсбук, либо +38072-101-22-63, Телеграм и Ватсап Мессенджер, пишите на этот, по этому номеру телефона мне, Микс Мастер Фрику. Just laugh about it. You go all around the world, I go to sleep. Да, друзья, это Нефти Радио, и мы продолжаем знакомиться с творчеством группы К-316, и следующая песня «Урбанистический рай для вас». Это Донбасс, детка. Нефти Радио. Студенческие новости. Нефти Радио. События из жизни университета. Нефти Радио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Донбасс, в смысле, вещает. С Донбасса микс Мастафрика. Группа К-316, естественно, из Кемерово. Прекрасные, далекие, холодные и злые ненавижу. Живый ласковый свет, потому что понимаю, люди тоже такие. Серые дома, кроваво-красная луна, твои узкие зрачки и безвольные, да. Перед тобой опять тупик, какой тропинкой не шагать. И снова, парень, попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. И бредешь по мокрой улице во мраке темноты. Ты не знаешь, где она не знает, где ты. И свет ее окна горит теперь не для тебя. У тебя нет ничего, только улица твоя. И ноги твои все время делают шаги. Ты слышишь чей-то крик или стою лебеди. Ты метишься туда-сюда, не зная, где ответ. Это сплошное сумасшествие, какой-то дикий бред. Ты ищешь свой наркотик, ты им дорожишь. Но придет злая ночь, и от нее не убежишь. Опять нападает холодный липкий страх. Ты упадешь на асфальт, стены на губах. Ты видишь отражение в окне, где нет стекла. И жизнь для тебя уже как будто протекла. Ты понял это все, и наконец ты бросил шприц. И прошлое твое перед тобой упало ниц. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Вечерняя мгла, стихло оживление и дневная жара. Замирает все кругом, только слышен шум машин. Одинокий прохожий в отражении витрин. День растворился, словно дым от сигарет. Опять наступит ночь, вопросы есть, вопросов нет. Попавшую листву холодный ветер разогнал. Она всегда тебя ждала, но ты этого не знал. Прежний друг, наркоман, для тебя теперь твой враг. Ты возвращаешься домой, ускоряя свой шаг. Холодная улица, тоннель с маяком вдалеке. Ты думаешь о том, что он поможет тебе. Стало темно, закрыло тучами луну. Ты торопишься домой, чтобы не бросать ее одну. И ливень теплый прошел, и вздохнула земля. Но на улице остался кто-то вместо тебя. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Урбанистический рай. Ты снова попадешь в урбанистический рай. Знай. Thank you. can see I survived the worst, but my life is glorious. But I know that I leap that be hurdle and I'm so victorious. Take a look, I'm a symbol of greatness. Now you can call me Morpheus. As for securing the win, but to believe I'm so notorious. You know that I've been by my bread, even though we rapping now. We used to live on the strip, even though you see me higher level trapping now. I superseded every one of my little struggles and failure has never ever been an option. Trust. You see my paper long like rush hour traffic, and I'm about to take the hood shop and get it. Together we made it. You see, we did it. We made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited. And they told us we were never gonna get it. But we took it on the road. To the riches. On the road. We were steadily just getting rejected, and it seemed like nothing we could do would ever get us respected. At best we were stressed, at the worst they probably said were pathetic. Had all the pieces to that puzzle, just no way to connect it. I was fighting through every rhyme, tightening up every line, never resting the question if I was out of my mind. It finally came time to do it or let it die. So we put the chips on the table and told them to let it ride. Singing, yeah. Together we made it. See, we did it, we made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited. And they told us we were never gonna get it. But we took it on the road. On the road. In case you misunderstand exactly what I'm building, things that I can leave for my children's children. Now on my wake up I smile to see how far I've come, yeah. Fighting for sales on a strip to a gate to hustle from, yeah. From nights in jail on a bench using my muscle, son, yeah. To counting money like Dre and Jimmy and Russell Wines, yeah. But now I live what I dream. You see we finally did it. Let's make a toast to the hustle regardless how you get it. Sing it. Together we made it. You see we did it, did it. We made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited. And they told us we were never gonna get it. But we took it on the road. On the road. On the road. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Waka waka eh eh, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina eh eh, waka waka eh eh, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina eh eh, waka waka zamina mina sangalewa, anawam zamina mina eh eh, waka waka eh eh, zamina mina sangalewa, anawam Django. Django, eh, eh, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, eh, eh, waka waka, eh, eh, zamina mina sangalewa, anawam Django, eh, eh, Django, eh, eh, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, eh, eh, waka waka, eh, eh, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina. Waka waka eh eh, zamina mina sangalewa, anawam zamina Да, друзья, это Нефтерадио. Мы продолжаем с вами слушать разную музыку, в том числе и русский хип-хоп. Сегодня у нас в эфире группа К-316 из Кемерово. Вот, и мы знакомимся с их творчеством. И следующая песня группы К-316. Кстати, почему К-316? Потому как так называлась комната в общежитии одного из участников этой группы, где ребята тусовались. Так вот, в следующем треке, это бонус трек, там нет читки, там есть лишь бит и голос человека, который профинит вот творчество группы К-316 и называет их чернухой. Это голос, оказывается, радиослушателя, который в прямом эфире высказал свое отношение к трекам группы К-316, что были в эфире. Его зовут Владимир Коньков. Как он сам сказал о себе, он бард и автор песен. Поэтому ребята решили увековечить его память и вырезали его речь с записи эфира, вставили в бонус-трек. Это единственный человек, кто когда-либо объявлял войну группе К-316. Больше ребята его никогда и нигде не слышали, но интрушка с перечислением команд в начале, это своеобразный привет был коллегам из Сибири. Вот, поэтому там перечисляются также в начале трека хип-хоп-коллективы, такие как Bad Balance, DMJ, D.O.B. Community, Big Mac, Kitten Beat, BTLT, Дремучи, Рабы Лампы и Синдикат и Необходимые Вещи. В общем, послушайте прямо сейчас и узнаете историю российского хип-хопа в именах, которые перечисляет группа К-316. Да, это Нефтерадио. Yeah. Если ты не знаешь русский рэп, то ты не русский. DMJ, Yo, Bad Balance, Big Mac, Синдикат, Дремучи, Мастер Спенсер, Рабы Лампы, D.O.B. Community, убитый рэпом, Дарбанков, Москва, Блок, а мой город, Kitten Beat, Необходимые Вещи, B.T.L.T., Big Black Boots, Ritam U, White Hot Tides, Speed Point, Counter Attack, Yo, слушай русский рэп. Интересно, слушаю это так называемое искусство. Так. В моем понимании это чистая чернуха. Так. Я могу сочинить такого сколько угодно, и я объявляю вам войну. Потому что иначе с вами справиться будет невозможно. Спасибо. Я объявляю вам войну, потому что иначе с вами

Baby, I thought I forgot you, but you haunt me like a ghost, on my mind every day and night. Come again, come again, come again and shine like a star. You stole my heart, but I feel that I just have to fight. Fight back with love tonight. Fight back, yeah. Get it on, yeah. Fight back with love tonight, yeah. My head, and I'm trying to fight back. You come again, come again, come again and shine like a star. You stole my heart, but I feel that I just have to fight. Fight back with love tonight. Продолжаем знакомиться, друзья, с творчеством группы К-316 из Кемерово. И дальше совместный их трек с группой 56-й размер, так как многие думают, что это одна и та же группа, а и нет, это совершенно два разных проекта, просто ребята вместе тусовались. Итак, песня называется «К солнцу», 56-й размер и К-316. Слушаем. Проблемы и такие же мечты, таким же страхом, как и ты, кидаем будущее взоры. С микрофонами в руках ведем с тобою разговор. Да, трудно жить, а кому сейчас легко? Тому, кто нами правит и над нами высоко. Есть положение у него, есть деньги, связи, власть. Но каждый в жизни может поскользнуться и упасть. Да, каждый может поскользнуться и упасть. Кто имеет деньги, тот имеет власть. Кто имеет власть, поимеет и тебя. Рано или поздно это говорю тебе я. Прислушайся к словам, слушай 56-х. Это наш стиль, это наш ритм, это наш стиль. Мы говорим на чистоту с тобой о том, что знаем сами. Помогаем вам взглянуть на мир открытыми глазами. Задуматься над простыми, казалось бы, вещами. Что же мешает тебе достичь выбранной цели? Твое имя человек. Но кто ты есть на самом деле? Посмотри на себя, ты сам себя не уважаешь. Делаешь шаг вперед, а на три отступаешь. Уступаешь во всем. Ты равнодушен ко всему, что происходит кругом. Что ты сможешь, когда наступит время выбирать? Драться, бежать или, стиснув зубы, молчать? Кричать! От кошмаров во сне жизнь прекрасна, но ты по горло тебе. Но похоже, этот факт тебя совсем не беспокоит. Не трогай дерьмо, и оно тебя не тронет. Тебе вдалбливали с детства эти нехитрые советы, и ты усвоил навсегда спокойной жизни секрет. Ты незаметно живешь и рассказываешь всем, что у тебя все в порядке. В порядке и нет проблем. Что ни говори, не обманешь себя. Ты прекрасно знаешь цену. Грош тебе цена. И ты такой не один, таких как ты миллионы. Но жизнь улиц городских диктует нам свои законы. Ты каждый сам за себя. А как же может быть иначе? В твою сторону плевок. Ничего еще не значит. Утерся, отряхнулся. Ты еще улыбнись и скажи: ха, забавная штука наша жизнь. Ведь все могло быть по-другому. Могло быть и хуже. С пулей в башке коченеть в кровавой луже. Жесткие правила диктуем их не мы. Так было, так есть и так будет, увы. Тебя мучает вопрос: как же дальше быть? Я плетаю ритмы в битне, это помогает жить. Каждый прожитый день напоминает не боль. Я борюсь за свой мир, хочу остаться самим собой. Каждый божий день задает мне уроки, но когда-нибудь я все же прыгну выше головы. Вознесусь я над проблемами, над морем суеты. Крепко схвачусь за хвост синей птицы. Будут и те, кто мне станет мешать, виснуть на шею и за крылья хватать. Но я выше, я дальше, я ближе к небу. У меня есть мечта, и меня не достать. Не объясним, не вообразим моей мечты полет. А тот, кто не мечтает, тот, увы, не живет. Кто хочет, тот верит, кто верит, тот дойдет. Близок тот день, когда взлечу я прямо к солнцу. Отличная музыкальная композиция, как по мне, особенно музыка прокачивает, прокачивает и еще раз прокачивает. И напоследок познакомимся со строгим Адидасом, который, судя по всему, носили ребята из группы К-316. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Шесть.